показывал какие-то железные крюки и, видя захваченные любопытством лица Динки и Лени, довольно усмехался. «Тут ни один дьявол не найдет, а найдет, так не войдет. Старый Михайло Иоскин дед все секреты знал. Он и спал тут, свое добро сторожил». Неожиданно проговорился он и, заметив встревоженные лица мальчишек, усмехнулся. «Я знаю, кому говорю. Не бойтесь, они нас не продадут». «Это ясно», — спокойно сказал Леня. «Динку вы уже знаете, а за меня она ручается». «Ты ручаешься за меня?» — с улыбкой обернулся он к Динке. Но она в смятенье стояла посреди комнаты, сжимая на груди руки. «Почему же Яков не убежал, не спрятался здесь?» — с волнением повторяла она, глядя на потолок. «А оттуда нет хода», — ответил ей жук. «И папа не знал, что его будут убивать. Он думал, что все люди очень хорошие», — сбивчиво объяснил Иоська. «И потом он не любил ходить сюда. Мы только один раз были с ним тут. Была большая гроза, я боялся, и папа принес меня сюда. И мы спали на дедушкиной кровати. А потом, когда папу уже убили, но он был еще живой, так он мне сказал, что здесь...» Иоська встретил угрожающий взгляд жука и, потупившись, замолчал. Жук потрепал его по голове. «Эх ты, Барчук! Не знал я его отца, но только верно говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Вы не смотрите, что он маленький, у него свой принцип. Он на нем и держится, как на якоре». «Что, неверно я говорю?» — спросил жук, поднимая Иоську за подбородок и заглядывая ему в глаза. Иоська упрямо мотнул головой, но улыбнулся. Ухо и пузырь, подмигивая друг другу, засмеялись. «Ты не смотри, горчица, что он маленький, он со своим характером», — весело подтвердил Ухо. «Вот дело, какое у нас с ним вышло!» — с удовольствием и даже с гордостью сказал жук, машинально поглаживая Иоськины кудри. «Принес я ему одного раза паровоз, ну, игрушку, короче говоря, скрал на базаре. А игрушек мы ему не покупаем. Этого у нас в заводе нет. Какие тут игрушки? Не тая жизнь. А тут, думаю, порадуешь Мендрика? И принес. Он туда-сюда с этим паровозом. И так его и сяк. Гудел-гудел, а тогда и спрашивает. А где ты, цыган, купил его? А у самого морда аж блестит от радости. Ну а где мне купить? Я и говорю, так и так, я его на базаре скрал». «Мать родная, что тут получилось?» Жук хлопнул себя по щеке и расхохотался. Пузырь и Ухо, жадно слушавшие его рассказ, поглядели на Иоську жалостливо и весело. «Тут он и показал нам свой принцип. Ой, что делал, схватил той паровоз и к цыгану. Отнеси, отнеси, не хочу чужого, не хочу краденого». «А сам весь белый и ревет, как белуга!» Подхватывая его рассказ, оживился Ухо. «Ну, ясно, злился я, схватил ремень», — хмурясь сказал жук. «А я отнял. За что бить, если ему отец так велел?» — жалобно сказал Пузырь, бросив на жука укоризненный взгляд. «Мне отец так велел!» — твердо повторил за ним Иоська. Динка бросилась к нему, обняла острые худенькие плечи. «Твой отец был замечательный человек. Слушайся его всегда, Иоська!» «Ну, размякла!» — презрительно сказал жук и, усевшись на кровать, засунул руки в карманы и, вытянув длинные ноги в рваных парусиновых туфлях, толкнул носком табуретку. «Садись, гость! Я еще кое-что расскажу. Хоть плачьте, хоть смейтесь, а скрывать я от вас ничего не буду. Доверие у меня к вам есть. Ошибусь, ну, тогда уж не жалуйтесь. Садись, что ли, горчица, хватит мазать любимчика. Он и так балованный, не гляди, что сирота». «Ну как, дружки, говорит, что ли, все на чистоту?» Обратился он к Пузырю и Уху. «Говори, чего уж тут. Они, вишь, не побоялись до нас идти. Значит, и нам их бояться нечего», — сказал Пузырь. «А я за горчицу головой отвечаю. Она меня еще вон когда спасла. Ото всех людей защищала. Она...» Захлебываясь, начал Ухо. Но жук сердито прикрикнул. «Ну, хватит! Опять про сало вспоминать будешь. Наслушались мы уже за это сало 100 раз. дай другому свое слово сказать».